фантастических приверженцев. В этот момент на сцену выплыло еще третье лицо. Это был товарищ министра внутренних дел Белецкий, который сам мечтал о должности министра. Белецкий хотел услужить Распутину и для этого шпионил за перепиской Хвостова с Илеодором. Хвостов назначил своим секретарем мелкого журналиста Ржевского. Его товарищ Белецкий сумел перетянуть Ржевского на свою сторону. Однажды Ржевский просил через моего друга, инженера Гейна, передать мне, что он получил от Хвостова поручение свести в Христианию письма для Илеодора, а также передать последнему нужную для подготовки покушения на Распутина сумму денег. После этого сообщения я немедленно встретился с Ржевским. Он показал мне письмо Хвостова к Илеодору и просил меня его свести с Распутиным. Он хотел раскрыть большой заговор, который был направлен не только против Распутина, но и против царицы. Я полагаю, что Ржевский немного хвастался. Я думаю, что в то время против императрицы ничего не предполагалось, а только против Распутина. Я поспешил к нему. Увидев письмо Хвостова, он очень заволновался. Мы обсудили, что делать. Я предложил ему поручить жандармскому полковнику Комиссарову проследить это дело. Распутин согласился, и я поспешил к Комиссарову и изложил ему все обстоятельства. «Что я заслужу за раскрытие всего дела?» — спросил он. «Что вы хотите?» — был мой встречный вопрос. «Я хочу быть произведенным в генералы и назначенным градоначальником одного из больших городов». Распутин согласился исполнить его желание. Я считал нужным привлечь к раскрытию дела также Белецкого, так как в его руках находились все нити. На другой день я привел Ржевского к Распутину, который его обнял. «Никому не верь, отец Григорий», — пояснил Ржевский, — «ни Комиссарову, ни Белецкому. Они продадут тебя и, может быть, поступят так же, как поступил с Гапоном Мануилов. Тебе известно, что Гапон был предан и в озерках повешен». «Что мне теперь делать?» — спросил Распутин. «Продолжай спокойно переговоры с ними. Обещай их вознаградить, но не верим. Разбор дела царь должен поручить совершенно непричастному лицу». На другой день мы с Распутиным поехали в царское село к Вырбовой, куда скоро явилась царица. Мы показали ей письмо Хвостова Илеодору, в котором сообщалось, что все приготовлено, и убийцы ждут только письменного распоряжения Илеодора о преступлении к исполнению заговора. Я предложил поручить товарищу военного министра Беляеву расследовать дело о покушении. Беляев согласился на мое предложение, но просил письменного распоряжения царя. Его просьба была исполнена. С его согласия Ржевский был по дороге в Христианию на финляндской границе задержан и обыскан. После сфотографирования письма Хвостова был освобожден и мог продолжать свой путь. Все телеграммы Илеодора к Хвостову проверялись военной разведкой. На обратной дороге из Христиании Ржевского вновь задержали. Он вез письмо Илеодора к Хвостову, в котором называли трое согласных на произведение покушения царицынских крестьян.